Ребус взлетел вверх по широкой лестнице, прыгая через две ступени. Мрамор. Его окружал сплошной мрамор. И дерево, и стекло. Окна просто огромные. По спиральной лестнице спускались адвокаты в париках, о чем-то увлеченно беседуя. Немолодая женщина с издерганным лицом нервно курила дешевую сигарету, поджидая кого-то. Тихий ад. Мимо ребуса сплошным потоком двигалась человеческая толпа. Присяжные, чей рабочий день только что закончился. Солиситоры и их клиенты с виноватыми лицами. Женщина поднялась с кресла навстречу сыну. У его солиситора был равнодушно измученный вид. Вестибюль стремительно пустел. Толпа стекала вниз по лестнице, чтобы, пройдя сквозь стеклянные цилиндры, выбраться, наконец, на улицу. Метрах в десяти от ребуса сидели двое, расслабленно скрестив ноги, наслаждаясь сигаретой. Двое, которых Флайт послал охранять Лизу. Ее охранники. Ребус ринулся к ним, сломя голову. «Где она?» Они узнали его и, почуяв что-то неладное, поднялись на ноги. «Она с каким-то адвокатом?» «Да, но где?» Один из охранников кивнул в сторону зала суда. «Номер восемь. Ну, конечно. Не там ли должен был давать показания Казанс, а Малькольм Чамберс выступать в качестве адвоката обвинения?» Ребус толкнул дверь и вошел в зал, который был абсолютно пуст. «Здесь наверняка должен быть еще один выход. Ну, конечно, вот он». Небольшая дверь, обитая зеленой кожей, со стороны скамьи присяжных, ведущая в комнату судей. Он бегом пересек зал суда, взлетел по ступенькам двери и, распахнув ее, оказался в небольшом светлом коридоре, застеленном ковровой дорожкой. В конце коридора было окно. У окна на столике цветы в горшке. Коридор был довольно узкий, двери выходили только на одну сторону, другая стена глухая. Над каждой дверью висела табличка с фамилией судьи. Все двери были заперты. Он нашел крошечную кухоньку, но и там никого не оказалось. Одна дверь слегка поддалась, и Ребус заглянул в комнату присяжных. Пусто. Он снова вышел в коридор, дрожа от негодования. К нему приближалась женщина-пристав с чашкой чая в руках. «Сюда запрещено входить?» «Я инспектор Ребус», — ответил он. «Я ищу адвоката Малькольма Чамберса. Он был здесь молодой женщиной. Они только что ушли». «Ушли?» Она махнула рукой вглубь коридора. «Оттуда можно выйти к подземной автостоянке. Туда они и направились». Ребус хотел было протиснуться мимо нее. «Но теперь вы их вряд ли догоните», — пояснила она, «только если вдруг у них машина не заведется». Ребус размышлял над ее словами, покусывая нижнюю губу. Времени оставалось в обрез. Необходимо срочно принять решение. Он сорвался с места и побежал в сторону зала суда, и, миновав его, выбежал в вестибюль. «Они уехали!» — крикнул он охранникам Лизы. «Срочно сообщите Флайту! Скажите ему, что она в машине Чамберса!» И с этими словами он ринулся вниз по лестнице к выходу, остановившись только для того, чтобы схватить за рукав сотрудника местной охраны. «Где выезд со стоянки? Где он?» «За углом, с другой стороны здания!» Ребус ткнул пальцем прямо ему в лицо. «Позвоните на стоянку! Задержите Малькольма Чамберса!» Охранник застыл, как вкопанный, уставясь на его палец. «Немедленно!» А потом он снова побежал вниз по лестнице, прыгая через три ступеньки, едва не падая с ног. У центрального выхода стояла толпа. Он принялся расталкивать ее, повторяя: «Полиция, это срочно!» Никто не сказал ему ни слова. Люди были похожи на стадо безропотных коров, которые ждут, чтобы их подоили. Однако целая вечность прошла, прежде чем ему удалось добраться до стеклянного цилиндра. «Ну, давай же, давай!» Наконец дверь открылась. Ребус выскочил в фойе, оттуда на улицу. Добежав до здания, он свернул направо и понесся вдоль здания. Еще один правый поворот, и перед ним показался выезд с подземной автостоянки, асфальтированный спуск в темноту. На поверхность, взвизгнув шинами, выехала машина и, не сбавляя скорости, устремилась вверх по холму в сторону Ньюгейт-стрит. Это был длинный черный сверкающий БМВ. А на переднем сиденье ничего не подозревающая Лиза Фрейзер. Она улыбалась, оживленно болтая о чем-то с водителем. «Лиза!» Но он был слишком далеко. И гул дорожного движения перекрыл его крик. «Лиза!» Прежде чем он успел добежать до машины, она влилась в поток транспорта и исчезла. Ребус вполголоса выругался. Потом оглянулся и увидел, что стоит рядом с припаркованным у обочины ягуаром. За рулем сидел шофер в ливрее, с любопытством таращась на него в окно. Ребус потянул за ручку, распахнул дверцу и вытащил из машины ошеломленного водителя. Похоже, он уже преуспел в нелегком деле вышвыривания людей из собственных машин. «Эй, какого дьявола?» Форменная фуражка шофера покатилась по тротуару, подхваченная порывом ветра. Шофер растерялся, не зная, что спасать в первую очередь, фуражку или машину. Минутной растерянности оказалось вполне достаточно. Ребус завел мотор и съехал с обочины, слыша, как сзади взревели сирены. На небольшом взгорке он резко надавил на сигнал и, сделав левый поворот, выехал на шоссе. Визг тормозов, оглушительный вой сирен. Пешеходы смотрели на него так, словно он сошел с ума. «Надо включить фары», — пробормотал он себе под нос, глядя на приборную доску. С трудом нашел нужную кнопку и включил дальний свет. Потом резко вильнул вправо и выехал на середину дороги, обгоняя машины, задев левым боком идущий навстречу двухэтажный автобус, свернув дорожный знак. Хрупкая пластмассовая конструкция взмыла в воздух и рухнула на полосу встречного движения. Они не могли далеко уехать, да. Он увидел, как вспыхнули стоп-сигналы БМВ, притормозившего перед поворотом. Будь он проклят, если они от него уйдут. «Простите?» Ребус ошарашенно вздрогнул, едва не въехав на мостовую от неожиданности. Взглянув в зеркало заднего вида, он обнаружил на заднем сиденье пожилого господина, раскинувшего руки в попытке удержать равновесие. Как ни странно, господин был совершенно спокоен. Он наклонился к Ребусу. «Не могли бы вы сказать мне, что происходит? Меня что, похитили?» Ребус узнал его голос еще до того, как вспомнил его лицо. «Это он был судьей в деле Уоткиса! Боже правый! Он угнал машину с судьей! Если вы меня и вправду похитили, — продолжал судья, — не могли бы вы разрешить мне позвонить жене? А не то у нее отбивные подгорят. Позвонить!» Ребус снова опустил глаза. Прямо под приборной доской между водительским и пассажирским креслами он увидел аккуратненький черный телефон. «Вы не возражаете, если я воспользуюсь вашим телефоном?» — спросил он, пытаясь изобразить приветливую улыбку. «Пожалуйста». Ребус схватил телефон и принялся неловко набирать номер, в результате чего машина неистово завиляла. «Нажмите кнопку, на которой написано «ТРС», — подсказал судья. «Спасибо, Ваша честь. Вы знаете, кто я? Мне показалось, что ваше лицо мне знакомо. Мы с вами уже где-то встречались?» Ребус ничего не ответил. Набрав номер, он ждал ответа. Казалось, целую вечность никто не брал трубку. А тем временем БМВ проворно проскользнул на желтый свет. «Держитесь крепче», — сказал Ребус, оскаливая зубы. Отчаянно сигналя, он обогнул ряд застывших в ожидании машин и вылетел на перекресток. Едущие справа и слева машины резко затормозили, причем одна из них, не успев затормозить, врезалась в другую. Какой-то мотоцикл занесло прямо на грязный тротуар. Но они проскочили. БМВ, все еще не подозревающий о погоне, был пока хорошо виден. Его от них отделяло 5 или 6 машин. Наконец кто-то взял трубку. «Говорит Ребус», — и добавил для спокойствия судьи. «Инспектор-детектив Ребус, мне нужно поговорить с Флайтом. Он на месте?» «Молчание». В трубке что-то потрескивало. Было такое впечатление, что связь вот-вот прервется. Ребус, прижимая трубку щекой к плечу, неистово крутил руль, вписываясь в повороты, сначала в один, потом в другой. «Джон, ты где?» — задребежал в трубке отдаленный голос Флайта. «В машине», — отвечал Ребус, — «в машине, которую я угнал. Я преследую Чамберса, у него Лиза Фрейзер. Не думаю, что она догадывается, что он и есть оборотень. Но скажи мне, Джон, ради бога, ты уверен, что это он?» «Спрошу у него, когда поймаю. Ты послал машины в Олд-Бейли?» «Ну, я послал одну». «Да, это щедро». Ребус посмотрел вперед. «О, черт!» Он резко затормозил, но было уже поздно. Какая-то старушка не спеша трусила по пешеходному переходу, везя за собой хозяйственную сумку на колесиках. Ребус вильнул рулем, но был не в силах обогнуть тележку. Она взвелась, словно пушечное ядро, разметав по воздуху все свое содержимое. Яйца, масло, муку, корнфлекс, дождем посыпавшийся на асфальт. Ребус услышал, как она завизжала. В худшем случае он сломал ей руку. Нет, в худшем случае она умрет от шока. «Вот черт!» — пробормотал он сквозь зубы. Судья, повернувшись, смотрел в заднее окно. «Я думаю, с ней ничего страшного не случилось», — успокоил он. «Джон?» — снова задребезжал голос Флайта. «Это кто у тебя там разговаривает?» «Ах да», — вспомнил Ребус. «Это судья. Я угнал его ягуар». Он включил дворники, чтобы счистить с ветрового стекла блинную муку. «Что ты сделал?» — взревел Флайт. БМВ все еще был виден. Но он немного притормозил, вероятно, заметив дорожный инцидент с хозяйственной тележкой. «Не бери в голову», — ответил Ребус. «Слушай, подгони сюда патрульные машины. Мы сейчас на...» Он выглянул из окна, силясь разглядеть хоть какой-нибудь опознавательный знак. «Хай Холборн», — подсказал судья. «Спасибо», — поблагодарил Ребус. «Мы сейчас на Хай Холборн, Джордж. «Подожди минутку», — сказал Флайт. Раздался приглушенный щелчок. Он переключился на другую линию, потом в трубке снова зазвучал его голос. «Пожалуйста, Джон», — устало проговорил Флайт, — «скажи мне, что все эти безобразия не твоих рук дело. Наши коммутаторы того и гляди взорвутся». «Пожалуй, все-таки наших, Джордж. Мы перевернули дорожный знак, спровоцировали пару аварий, а минуту назад раскидали по всей мостовой покупке бедной старушки. Да, это наших рук дело». Флайт едва слышно застонал. «А что, если это не он, Джон? Что, если ты ошибаешься? Тогда я по уши в дерьме, Джордж. И, вероятно, мне придется узнать, что такое пособие по безработице, а то и загреметь в тюрьму. А пока пришли сюда, наконец, чертову подмогу». Ребус взглянул на телефонную трубку. «Судья, помогите мне. Как надо? Просто нажмите «выключить».» Ребус сделал, как было велено. И подсветка на кнопках погасла. «Спасибо», — сказал он. Движение постепенно замедлялось. Впереди зажегся красный свет. «Если вы снова надумаете позвонить», — продолжал судья, «я могу вам посоветовать воспользоваться бесконтактным способом связи. Просто наберите номер и не трогайте трубку. Вы сможете прекрасно слышать вашего абонента, а он вас». Ребус закивал в знак признательности. Судья придвинулся вплотную к его уху, выглядывая через его плечо на дорогу. «Итак», — взволнованно проговорил он, — «вы полагаете, что Малькольм Чамберс стоит за всеми этими убийствами?» «Абсолютно верно. А какими доказательствами вы располагаете, инспектор?» Ребус рассмеялся и постучал себя по голове. «Только этими, Ваша честь, только этими». «Замечательно», — сказал судья. «Казалось, он что-то обдумывает. Мне всегда казалось, что Малькольм весьма странный молодой человек. В суде он безупречен, выдающийся обвинитель и все такое, умеет заигрывать с публикой, но вне зала суда становится другим, совершенно другим, таким замкнутым, угрюмым, словно его мысли блуждают где-то далеко-далеко». «Да уж», — подумал Ребус, — «надо полагать, его мысли совсем заблудились, раз уж он перешел черту и оказался за гранью». «Хотите с ним поговорить? А вы думаете, я гоняюсь за ним, чтобы заключить с ним пари?» Судья хихикнул и показал пальцем на телефон. «Я имел в виду, не хотите ли вы поговорить с ним прямо сейчас?» Ребуса прошиб холодный пот. «Вы что, хотите сказать, у вас есть его номер?» «О, да». Ребус обдумал предложение и покачал головой. «Нет, у него в машине пассажир. Ни в чем не повинная женщина. Я не хочу, чтобы он запаниковал». «Понятно», — отозвался судья, откидываясь на сиденье. «Да, я полагаю, вы правы. Я об этом как-то не подумал». А потом в салоне нежно запеликал звонок. Это был телефон. Его дисплей зажегся и замигал. Ребус передал трубку судье. «Наверное, это вас», — сухо проговорил он. «Нет», — сказал судья. «Положите трубку и нажмите кнопку «принять». Ребус так и поступил. Только потом судья заговорил. «Да». Голос был ясным и четким. «Эдвард, это ты меня преследуешь?» Это был голос Чамберса. Вероятно, он был в приятном расположении духа. Судья воззрился на Ребуса, который сам не знал, что делать и как ему помочь. «Малькольм?» — спросил судья, стараясь не терять самообладание. «Это ты?» «Надо полагать. Ты буквально в нескольких метрах от меня. Правда? А ты на какой дороге?» Голос вдруг изменился и заговорил с плохо скрываемой злобой. «Кончай валять дурака, Тед. Кто там ведет твою долбанную машину? Это ведь не ты за рулем. У тебя даже прав нет. Кто это?» Судья снова посмотрел на Ребуса, ища поддержки. Они оба затаили дыхание, наконец услышали отдаленный голос Лизы. «Что происходит?» — повторяла она. «Что случилось?» Потом тишину прорезал голос Чамберса. «Заткнись, сука! Ты свое получишь!» — визжал Малькольм. Его голос сделался вдруг необыкновенно высоким, словно у плохого актера, играющего женскую роль. От его воплей у Ребуса зашевелились волосы на голове. «Ты свое получишь!» Затем он снова заговорил в трубку. «Алло, кто там? Кто это? Я слышу, как ты сопишь, ты, кусок дерьма!» Ребус закусил губу. Ответить или сохранять молчание? Он решил промолчать. «Ну хорошо», — со вздохом проговорил Чамберс. «Сейчас она вылетит вон!» Ребус увидел, как открылась пассажирская дверца БМВ, свернувшего на тротуар. «Что вы делаете?» — закричала Лиза. «Нет-нет, отпустите меня!» «Чамберс!» — взревел Ребус, схватив трубку. «Оставь ее в покое!» БМВ вырулил обратно на дорогу, дверца захлопнулась. Никакого ответа. «Эй, привет!» — глумливо заговорил наконец Чамберс. «С кем имею честь говорить? Меня зовут Ребус. Мы встречались в...» «Джон!» — это был голос Лизы, испуганный на грани истерики. Глухой звук удара болью отозвался в сердце Ребуса. Я сказал, оставь ее в покое, — заорал он. — Я слышал, — отозвался Чамберс, — но ты сейчас вряд ли можешь мне что-либо приказывать. По правде говоря, теперь, когда я знаю, что вы знакомы, положение делается еще более пикантным, верно, инспектор? Ты меня помнишь? Я знаю всех, кто так или иначе связан с делом оборотня. Меня с самого начала заинтересовало это дело. По вполне очевидным причинам. Рядом со мной всегда оказывался кто-нибудь, готовый поделиться всем, что было ему известно. И поэтому ты всегда мог опережать нас на один шаг? — На один шаг? — Чамберс рассмеялся. — Вы себе льстите. — Так вот, инспектор, что же нам теперь делать? Вы остановите машину, или я прикончу вашу подружку? А вам известно о том, что она собиралась расспросить меня о психологии судебного процесса? Не могла найти более подходящей темы, маленькая сука. Ребус отчетливо слышал рыдания Лизы, и они ранили его, подобно ножевым ударам. — Фотографии в газетах, — ворковал Чамберс, — рядом с большим боссом, с крутым детективом. Ребус знал, что не должен позволить Чамберсу замолчать. Если он замолчит, Лиза погибнет. Движение опять замедлилось. Впереди зажглись красные огни светофоров. БМВ застыл в нескольких машинах от них. Стоящий перед ним автомобиль мешал Чамберсу проскочить на красный свет. А что если? Может ли он даже помыслить об этом? Судья, вцепившись в подголовник Ребуса, не сводил глаз со сверкающей черной машины. Машины, которая была так близка и которая стояла на месте. «Ну?» — раздался голос Чамберса. «Вы подъедете ближе, инспектор, или я ее прикончу?» Ребус напряженно вглядывался в машину Чамберса. Он видел, как Лиза уклоняется от него, пытаясь освободиться. Но тот крепко держал ее левой рукой, а правой, по всей видимости, сжимал руль. «Значит, сейчас он не обратит внимания на правую дверцу». Приняв решение, Ребус осторожно приоткрыл дверь и выскользнул на дорогу. Вокруг отчаянно засигналили. Он не обратил на это никакого внимания. На светофоре по-прежнему горел красный свет. Пригнувшись, он начал быстро продвигаться вперед. Боковое зеркальце. Если Чамберс посмотрит в него, то прекрасно увидит Ребуса. «Быстрее, Джон, быстрее! Желтый! Черт! Зеленый!» Приблизившись к БМВ, он схватился за дверную ручку. Чамберс взглянул на него с ошарашенным видом. А потом стоявшая впереди машина тронулась. Чамберс завел мотор и рванул с места, заставив Ребуса отпустить ручку. Черт! Разъяренные водители сигналили, что есть сил. Опускали окна, орали на Ребуса. Он бегом вернулся к Ягуару и бросился в погоню за Чамберсом. Судья похлопал его по плечу. «Неплохая попытка, мой мальчик, неплохая попытка». И невыносимый хохот Чамберса по телефону. «Надеюсь, что я вас не покалечил, инспектор». Ребус взглянул на свою руку, поморщился, сжал пальцы. Черт, он чуть не выдернул их из суставов. Мизинец уже распух. Перелом? Возможно. «Итак», — сказал Чамберс, — «в последний раз я делаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Остановите машину, или я убью доктора Фрейзер». «Она никакой не доктор, Чамберс. Она всего лишь студентка». Ребус сглотнул. «Теперь она знает, что ему все известно. Хотя это уже не важно. Особенно теперь». Он набрал в легкие побольше воздуха и решительно заявил: «Можешь ее прикончить». Судья в ужасе зажал рот рукой, но Ребус покачал головой, подбадривая его. «Что ты сказал?» — спросил Чамберс. «Я сказал, можешь ее прикончить. Меня это не колышет. Она водила меня за нос целую неделю. Она сама во всем виновата. А после того, как ты убьешь ее, я с удовольствием прикончу тебя, Малькольм Чамберс». Он снова услышал слабый Лизин голос. «Нет, Джон, нет!» Волнение Ребуса все нарастало, в то время как Чамберс, казалось, постепенно успокаивался. Наконец он проговорил. «Как угодно, инспектор, как угодно». Его голос был холоден, как могильная плита. Это был голос автомата, а не человека. Быть может, отчасти в том была вина Ребуса. Ведь это он довел оборотня до исступления с фабрикованными газетными статьями. Но Чамберс был зол не на Ребуса, а на Лизу. Если бы Ребус явился в Олд-Бейли хоть минутой позже, она сейчас была бы на пути к верной смерти. А теперь трагедии, возможно, удастся избежать. Хотя уверенности в этом у Ребуса пока не было. Ясно одно. Чамберс сумасшедший. «Он поворачивает на Монмаут-стрит», — сообщил судья дрогнувшим голосом. Казалось, он лишь сейчас начал осознавать вину Чамберса, ужас того, что произошло, и того, что еще могло произойти. Услышав над головой ракочущий звук, Ребус поднял голову и увидел круживший над ними вертолет. Полицейский вертолет. Ему вторил вой сирен. Наверняка Чамберс тоже их слышал. БМВ рванулся вперед, задев боком другую машину, прорываясь в узкий проезд. Поврежденная машина встала, как вкопанная. Ребус нажал на тормоз, выкручивая руль, но все же задел ее бампером и разбил правую фару. «Извините, плевать на машину», — отозвался судья. «Главное, не дайте ему уйти». «Он не уйдет», — сказал Ребус с неожиданной уверенностью. «Откуда, черт возьми, она появилась? Как только он подумал об этом, она снова исчезла без следа». Теперь они ехали по Сент-Мартин-Лейн. Толпа народу. Они идут с работы. Деловой Вест-Энд. Взглянув вперед, он заметил, что движение заметно поредело без всяких видимых причин. Пешеходы, разинув рот, наблюдали за тем, как сначала БМВ, а затем Ягуар пронеслись по шоссе. Приближаясь к Трафальгарской площади, Ребус увидел по обеим сторонам дороги полицейских в ярко-желтых жилетах, сдерживающих движение с боковых улиц. Зачем им это делать? Разве что они заблокировали движение. Оставив один единственный въезд на площадь и перекрыв все выезды, освободили площадь к их прибытию. Через минуту они его возьмут. «Благослови тебя, Бог, Джордж Флайт!» Ребус снял трубку и прорычал в нее, брызгая слюной. «Останови машину, Чамберс! Дальше ехать некуда!» Тишина. Они неслись по направлению к Трафальгарской площади, окруженной со всех сторон рядами сигналищих автомобилей, едва сдерживаемых полицией. Ребус тоже давил на клаксон, что было сил. Движение в Вест-Энде было буквально парализовано. И все во имя того, чтобы он на своем Ягуаре смог догнать этот проклятый БМВ. Он понимал, что многие его коллеги согласились бы руку отдать на отсечение, лишь бы оказаться на его месте. А для него это была прежде всего работа. Очередное задание, которое нужно выполнить, во что бы то ни стало. Точно так же он преследовал бы каких-нибудь малолетних воришек в подворотнях Эдинбурга. Да только вот сейчас он гнался отнюдь не за воришкой. Они уже облетели на бешеной скорости колонну Нельсона. Национальная галерея и другие здания, окружавшие площадь, промелькнули в виде расплывчатых пятен. Судью то и дело швыряло на дверцу за спиной Ребуса. «Держитесь!» — бросил он судье через плечо. «За что держаться, помилуй бог?» И тогда Ребус засмеялся. Он хохотал во все горло. Потом он понял, что линия связи с Чамберсом все еще работает. Он засмеялся еще громче, снял трубку, сжав правой рукой руль так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Веселишься, Чамберс?» — проревел он. «Как говорят в одном дурацком сериале, тебе некуда бежать». БМВ вдруг подбросило, и Ребус услышал, как охнул Чамберс. «Ты, сука!» Еще один бросок и звуки борьбы. «Видимо, Лиза!» Пыталась выбраться, воспользовавшись тем, что Чамберс полностью сосредоточился на этой бешеной езде по кругу. «Нет, отстань! Я тебя...» И затем душераздирающие крики, высокие, пронзительные, похожие на женские. Еще мгновение черная машина вылетела на тротуар, понеслась к автобусной остановке, снесла какую-то металлическую конструкцию, а потом врезалась в стену Национальной галереи.